وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى нам дает свою милость и из этих милостей то что мы можем познавать самих себя познавать свои недостатки и пусть Аллах سبحانه وتعالى дает нам свое благословение исправлять их делать себя такими какими желает видеть нас Аллах سبحانه وتعالى. Потому что если мы не будем проявлять желание к этому, то Аллах Субхану Тааля не даст нам свое содействие. А если Он увидит от нас желание, стремление, иншаллах, даст свое содействие, и мы придем к той победе, к которой стремимся, победе над своими страстями, над своим частью души, которую называем нафс. Сегодня у нас новый урок, это у нас четвертый урок, проявление тщеславия. То есть как проявляется тщеславие, что человек восхищает самим собой и видит себя лучшим. Когда человек начинает проявлять довольство самим собой, он начинает потихоньку восхищаться самим собой. Потом возвеличивать самого себя, и это начинает отображаться на его поведение, на его взаимоотношения с окружающим миром, в отношении с другими. То есть в его начинают проявляться вот эти изменения, и по этим изменениям человек может судить о той проблеме, которая есть у него. Как мы уже сказали, что эти диагнозы, что эти проявления, симптомы изучаем не для того, чтобы ставить другим диагнозы, а для того, чтобы лечить самих себя. Первое это у нас, в принципе, сегодня ничего особенного нет, вот эти только проявления. То есть у нас, в принципе, два слайда. Первое это человек много говорит о самом себе. То есть такой человек не насыщается о разговоре самом о себе. Он рассказывает о своей жизни, рассказывает о своих успехах, о своих талантах. Особенно, если он чувствует какое-то отличие, преимущество в себе над другими. Как отец, у которого есть правильные, хорошо воспитанные дети, он рассказывает о том, как он их воспитывал. Служащий, у которого на рабочем месте все в порядке, все дела вовремя совершаются, все бумаги лежат на своих местах, все обязанности, которые на нем лежат, он вовремя их исполняет изо дня в день. Он видит успех в своей работе и любит говорить об этом, о том порядке, который он делает, о тех результатах, которые он достигает вследствие этого порядка. Студент, который преуспевает в своей учебе, также любит говорить о своей учебе, о способности понимать, о том, как он заучивает какие-то предметы, читает книги, то есть рассказывает о своих результатах. Проповедник, миссионер, также, который поражен этой проблемой, также любит, много говорит о себе, как он делал проповедь там, призывал этих, эти послушали, приняли ислам и так далее, и так далее. То есть об этом он не насыщается, говорит постоянно. Ну, опять же, это понятие относительно, кто-то говорит немного, кто-то побольше, кто-то еще больше, кто-то очень много. И это, естественно, пропорционально той проблеме, которая у него есть в душе. То есть чем больше проблема, тем он больше любит говорить о себе. Даже домохозяйка, у которой все в порядке, всегда выглажено, выстирано, приготовлено, чисто, благоухает, если она поражена этой проблемой, то она также будет говорить нам целыми днями о том, как она это делает, как она тягает и так далее. То есть все остальные примеры можно подвести под эти примеры, и это, так скажем, не очень сложно. Кстати, если в процессе урока есть вопросы, можете записывать, а потом уже в конце урока начинать отправлять, чтобы можно было спрашивать. Итак, у нас второе проявление тщеславия – желание проявить себя в чем-либо. То есть у этого человека страстное желание себя показать где-то, в чем-то, особенно в том, что он преуспел. И чем больше этот успех, и чем больше поражен этой болезнью, тем у него больше будет желаний всегда показать перед другими свое умение и старание. Как учитель, который имеет хороший навык преподавания, большой опыт работы с учениками, он будет всегда стараться первым выступить в решении каких-то проблем, взять себе наиболее сложный предмет и так далее. То есть показать, подчеркнуть того, что он может то, чего не могут другие. Как домохозяйка, которая у нас все вовремя прибирает, хорошо, вкусно готовит, она всегда готова первое приготовить то, что не могут приготовить другие. То есть сказать, это для меня ничего не стоит. Показать своим положением, со своим состоянием, если даже языком и не говорит. Человек, который призывает к религии, к истине, также всегда будет первый стремиться призывать, которые не призываются, то есть сложны к призыву, не поддаются, то он будет говорить, для меня это нет проблем, я смогу их убедить. И хоть как бы хочет сказать, откройте мне дорогу, оставьте мне их, и я и добьюсь желаемого. То есть вот это желание всегда быть, выйти перед другими, проявить себя, также является проявлением вот этой проблемы. Конечно, здесь можно оговорить, что иногда бывает, что вопрос упирается только в этого человека, то есть только он может решить этот вопрос. То есть, естественно, тогда на него это возлагается. Как, например, в каком-то собрании вдруг кому-то стало плохо. И один всего лишь врач среди них. Естественно, он не будет стоять, что скажет, что я вот не должен себя выдвигать. Он должен сказать, да, я врач, выйти и помочь человеку. Но если в этом, скажем, собрании есть, кроме него еще другие врачи, то в первую очередь человек должен подумать, стоит ему выйти или не стоит. Потому что, может быть, есть более профессиональные, более опытные, более еще что-то врачи, которые должны они выйти, и он должен себя придержать, не показывая себя каким-то. Естественно, это не будет длиться длительное время, это, скажем, доли секунды, принимает человек решение, и это не будет отражаться на результате помощи этого человека. Может, пример это какой-то быстрый, экстренный, но можно и, в принципе, другие примеры привести, как есть ученик, который не может понять какой-то предмет, скажем, математику, какую-то проблему. И преподаватель решает между собой, как сделать. И тот, у кого есть вот эта проблема, он будет сказать, не-не, дайте, оставьте, я сам все сделаю. Закрывая дорогу другим. Если же он даст возможность другим, и все откажутся, тогда на нем останется эта обязанность. Третье качество, качество, указывающее на наличие проблемы, нежелание слушать другим и принимать их наставления. То есть этот человек не хочет слушать других. Из проявления эгоизма в этом человеке то, что он себя видит лучше, и то, что он не нуждается в совете других. Поэтому не материальное, а совет, знание. Поэтому пророк сам говорил же, что высокомерие будет причиной того, что человек не сможет получать знания. То есть два человека не могут получить знания. Стеснительный человек и высокомерный. Как же это я? Я, будучи таким, буду спрашивать у другого что-то или слушать, прислушиваться к нему. Поэтому очень сложно ему работать над собой. То есть он достиг какой-то... И дальше ему уже тяжело идти, потому что он должен слушать других, брать у других, а это ему уже тяжело. Не говоря уже о тех наставлениях, о тех советах, которые могут им давать, ему могут давать другие. Он ни в коем случае не может принимать. Если даже принимает, из вежливости он себя сдерживает, но внутри он бит от того, что ему дают этот совет эти люди. Так как он себя чувствует выше того, чтобы слушать этих людей. Как, например, учитель, скажем, какого-то языка, какого-то предмета, то ему сложно слушать такого же специалиста, как он, особенно если он достаточно сильностью своим ремеслом, пусть это будет врач, пусть это будет инженер и так далее. То есть, особенно если это люди его возраста, его уровня специализации и так далее. Как говорят, такие люди трудно находят между собой общий язык, и их диалог просто будет похож на, скажем, кидание фраз друг друга, так как они не хотят услышать друг друга. Так, у нас кто-то еще говорит, микрофон включил, выключите. Как получилось? Всех выключили. Так. Такой человек также, если у него даже будет какая-то необходимость в решении какого-то вопроса, он будет с трудом решать вопрос. То есть ему сложно спросить кого-то о чем-либо, особенно в тех вопросах, в которых он считается специалистом. То есть он будет бояться того, что люди могут думать, что он не знает. Особенно если у того, кого надо спрашивать, меньше его возраста, его положением, опытом и так далее. То есть, в принципе, в других тоже примерах приводи, как Аллах Субхана ва Тааля ставил на место тех людей, которые начинали чувствовать себя слишком уверенно в своей специальности. Но бывает так, что начинающий знает какой-то вопрос, а может не знать других вопросов, а уже достаточно опытный человек мог пропустить в процессе своей работы, своей учебы именно вот этот вопрос. И он тогда должен вынужден спросить, но чувство превосходства будет мешать человеку переступить эту грань. Если даже он переступит с каким-то усилием, то это будет для него очень тяжело и неприятное чувство. Следующее проявление – презрение других. То есть человек будет относиться с презрением к остальным другим. Здесь у нас чат нельзя вернуть в былой, так скажем. А нет? Человек будет относиться с презрением другим. То есть из проявления самовознесения то, что человек будет видеть остальных ниже себя, видеть в них недостатки, видеть себя лучше, видеть в себе превосходство. Пусть эти даже превосходства будут частичны в нем, превосходствами во всех вопросах. Скажем, в вопросах его социального положения, его знатности, богатства, умственных способностей и так далее. Пусть даже проявление одного качества по отношению к другим может быть причиной того, что человек будет чувствовать презрение по отношению к другим. И вот это отношение будет проявляться в отношении с другими. Когда он будет общаться или выстраивать какие-то отношения с людьми более низкого уровня, чем он. Так скажем, знатный человек, ему будет сложно выстраивать отношения, общаться с теми, кто меньше его степени. Богатому человеку будет тяжело общаться с бедными. Знатному человеку с простыми мискинами людьми также будет тяжело общаться. Праведные предки, особенно сахаба, старались по максимуму этот вопрос решить. Примером является Умар ибн Хаттаб. Микрофон выключите. Который боялся, что в нем останется высокомерие, чувство превосходства арабов над неарабами. И это он решил исправить тем, что соотнести себя с Сальманом, так как Сальман был иностранцем, не был арабом. А в доисламском периоде арабы высоко чтили, держали, чувство превосходства у них было очень проявлено по отношению к неарабам. И для того, чтобы исключить наличие этой проблемы, он решил выдать свою дочь за Сальмана. Как приводит Ибн Мубарак в книге «Зухт», что Умар ибн Хаттаб сказал однажды Сальману: «О Сальман, я не знаю что-либо, что осталось в нас из джахилии, которое Аллах субхану тааля не убрал бы с приходом ислама, кроме как я не выдавал за вас и сам не женился из вас. Так я хочу выдать тебя свою дочь Хаттаба». Я к Аллаху прибегаю от высокомерия. То есть этим действием к Аллаху прибегаю от высокомерия. Сальман говорит: ты избегаешь этого и перекладываешь на меня, нет мне нужды в этой женитьбе. То есть Умар ибн Хаттаб хотел себя на место поставить, что он породнился с неарабом. Это было очень жестко, недопустимо, чтобы арабы знатного рода роднились с неарабами. И пророк, саллаху алейхи ва саллям, в этом много сделал примеров, как он выдал Зейнаб за Зейда. Зейд был рабом, а Зейнаб была из знатного рода арабов. И также другие примеры. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, ломал вот этот стереотип. И здесь Умар ибн Хаттаб тоже, так скажем, вот этот хотел исключить. Мы не говорим, что у него было, он хотел просто исключить. И когда Сальман услышал это, он тоже отказался, боясь чего? Боясь тем, что он возгордится, что он породнился с Умар ибн Хаттабом, с арабским родом. Следующая проблема – это упрек. Когда человек попрекает другого в том благе, которое он дал ему, в той помощи, которую он оказал ему. Это происходит почему? Потому что человек начинает забывать, что это Аллах Субхану ва Тааля дал ему степень и дал эту возможность помочь этому человеку. Что не из своего богатства он дал ему богатство или помощь или что-то, а из милости Аллаха Субхану ва Тааля. И этот человек начинает попрекать этого человека, если тот не его не благодарит, не подчеркивает его помощь и так далее, и так далее. И даже если он не будет слышать от него благодарность, ту, которую он ожидал услышать, он начинает гневаться. И начинает жаловаться другим, насколько этот неблагодарный человек. Вот я ему оказал такую-то помощь, а он так и не признал эту благодарность. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это что? Из проявлений тщеславия. То есть человек видит себя лучше, чем этот человек, видит, что то, что оказал он помощь, это от него, а не от Аллаха Субхану Тааля, тоже является большой проблемой. И, в принципе, даже то, что мы говорим все в ярких, больших примерах, но каждый должен помнить, что не обязательно этот пример должен дойти до той степени, в которой мы упоминали. Он может быть намного меньше, но он уже может проявляться, поэтому должны быть к себе очень требовательны, когда мы будем себя проверять на наличие этих проблем. Тут начали вопросы писать на них, иншаллах, мы ответим потом. То есть пишите, отправляйте, а потом будем разбирать, иншаллах. Следующее проявление, мы говорили об упреке, этот человек много мечтает об известности. То есть он видит себя лучше другим, и он видит, что он достоин известности. Он достоин того, чтобы люди приходили к нему. И они чтобы говорили о нем и так далее, и так далее. И для него, для некоторых может даже стать это навязчивой идеей X, которую он будет любыми путями, не брезгуя ничем, не жалея никаких жертв в течение того, что они якобы достойны. К сожалению, эта проблема в нашем обществе очень сильно развита. У подростка возникает киноделью и так далее. Все это пытается с детства в нашем обществе, к сожалению. Поэтому мы должны, во-первых, к себе строго относиться и воспитание гадовать. Закладывают против этой проблемы иммунитет. Объясняются проблемы для человека. Для этого для человека оборачивается большими потерями веры. И если Аллах Субхану ва Тааля, скорее всего, это будет знанием, и Аллах Субхану ва Тааля свое благословение пройти это испытание. Поэтому лучше не желать известности, оставаться в тени. Особенно до той поры, когда не каждый может решить принять вот это испытание известности. Итак, мы сказали, что человек известный, особенно если у него есть какие-то таланты, какие-то навыки, и он видит, что он достоин того, чтобы люди им восхищались, видели, как он достигает успехов и так далее. И этот человек, понимание обманчиво, что он в любой момент может воспользоваться тем талантом, тем возможностями, которые у него есть, забывая, что это по милости Аллаха Субхану Тааля. Также такой человек будет ждать каких-то чудес, что его руками будут происходить не естественно какие-то вещи, чудеса. Также этот человек чувствует спокойствие, уверенность в своей правоте, в своей безопасности. И этот человек больше боится за людей, чем боится за самого себя. То есть он пытается спасти этого, привести к праведному пути этого, исправить ошибки этого. То есть он так боится за людей, но за себя он не боится, он уверен. Но где гарантия того, что это не является постепенным подводом его к ошибке? Он видит себя творящим добро, а остальных творящее зло. Он видит себя всегда в успехе, а остальных ошибающимися. Он видит себя, а остальных невеждами. Он видит себя разумным, а остальных глупцами. Он тот, кто ищет будущую жизнь, требует будущей жизни, а остальные гонятся за мирской жизнью. То есть это вот его идеология представления. Теперь каждый посмотрите, насколько вы похожи на вот это качество и остальные, которые будем говорить. Следующее качество – чувство превосходства над другими. Там было презрение, а здесь другая сторона. Чувство превосходства над другими. Чем больше в человеке будет тех качеств, при помощи которых он будет чувствовать свое превосходство, тем быстрее будет он возноситься в своих глазах, тем быстрее будет проявляться высокомерие. И будет проявляться тщеславие, самодовольство, восхищение, самовознесение. И это, естественно, будет отражаться на взаимоотношении с другими. Он будет постоянно делать насихат, наставление другим, исправлять их ошибки, но в свою очередь ему будет очень тяжело принять ошибки в свой адрес. Этот человек любит, чтобы ему служили, чтобы за ним ухаживали, но в свою очередь он не любит ухаживать за другими. Хотя это может и он и объяснять тем, что он именно достоин, что он самый уважаемый, самый старый, самый знающий в этом обществе, поэтому я требую от них, чтобы они мне оказывали вот этот почет. Но это только самообман и ложь. На самом деле он наслаждается тем, что ему служат другие, а сам он не хочет служить никому. Разговор этого человека всегда будет выходить на разговор о самом себе. То есть с какой темой бы ни начался разговор, в конце темы будет местоимение «я». Продолжение этого местоимения будут те результаты, которые он достиг. То есть то-то, то-то, то-то, это сделал я. Пусть этот разговор будет 100 раз повторяться, он готов 100 раз повторять, и это будет для него приносить большое наслаждение. В то же время он любит слушать других. Он прерывает и, в конце концов, опять выводит на разговор о самом себе. Такой человек не дает хак права другим ни в чем, ни в почтении, ни в уважении, кроме, конечно, если для него есть какой-то интерес. Этот человек чувствует, когда хвалят кого-то кроме него. И он радуется, когда кто-то ошибается или говорят о чужих ошибках, особенно если это его сверстники. Этот человек старается избегать всего того, что будет указывать на его недостатки, или проявлять его невежество, или проявлять его неумение. Он боится этого, поэтому он избегает всего этого. То есть он говорит, я не специалист в этом. Нет, нет, нет, вы не спрашиваете, вот специалист тот. Другой вопрос. Нет, нет, я не специалист. В конце концов, может оказаться, что он ни в чем не специалист, кроме профессор около всяческих наук. То есть может оболтать обо всем, но в конечном счете конкретно ничего не может сказать. О том, о чем-либо, то он отвечает, не задумываясь незамедлительно, боясь, что ему припишут качество невежды. То есть, если спросили вопрос, и человек задумался, то спрашиваемый, может сказать, плохо знает этот вопрос, если даже получит ответ. Потому, чтобы избежать этого, он начинает быстро-быстро отвечать. Да-да, вот это так-то, даже не вникнув в суть вопроса. А если ему начинают возражать, так, извини, вот это же аж не так, ошибка, но он начинает гневаться. Он начинает выходить из себя, и он начинает проявлять свою грубость, жесткость. То есть начинает давить человека, психологически задавливать силой. Такого человека очень тяжело или даже невозможно принять то наставление, которое направляют ему другие. То есть то, когда ему указывают на его ошибки или делают ему какой-то насихат. Этот человек не будет спрашивать других, не будет проявлять уважение к другим знающим. Он будет стараться всегда задеть, найти ошибки у знающих людей. Он будет попрекать других в том, что он оказал благо или помощь другим. И также этот человек любит. В чем бы ни было, он старается, как говорят, на ком проехаться, лишь бы пешком не идти. Сказал в хадисе: высокомерие, непризнание истины и презрение других, презрение людей. Высокомерие, непризнание истины, презрение других. На этом, в принципе, закончили мы со тщеславием над другими, типа примеры из жизни. Примеры. И самым ярким примером, который нам приводит Аллах Субхану Тааля в Коране, это Иблис. Когда он проявил высокомерие, вознесся, так что начал видеть себя лучше, чем Адам, и отказался от подчинения приказу Аллаха Субхану ва Тааля совершить земной поклон Адаму. И когда он был спрошен о причине, он сказал: «Ана хайру минху», сура Та'аров, 12 аят. «Я лучше его». «Я лучше его», то есть лучше Адама. В какой стати я ему должен земной поклон делать? С чего вы взяли? Другой пример, который нам приводит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, это хозяева двух садов. Когда один из них восхитился своим богатством, своими садами, вознесся над другим, который был беднее его, по которой сад его был меньше, и проявилось в нем высокомерие. Так что он даже начал думать, что это Аллах Субхану ва Тааля дал ему такой почет. И если Аллах Субхану ва Тааля вернет его в будущую жизнь, он получит еще лучший почет, чем в этой жизни. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит, сурат Кеф, 36 аяте. «Валя ин рудитту иля Робби, ля аджиданна хайран минха мунхалаба». «Если же меня возвратят моему Господу, то по возвращению я обрету там нечто более прекраснее». Еще более прекраснее. То есть человек возгордился этим и думает, что у него и дальше будет ждать его лучше. Другой пример из жизни первых поколений, так скажем, приводит Маворди в книге «Адаб ад-Дунья вад-Дин», что Умар ибн Хафс сказал. Однажды было сказано Хаджаджу: «Как ты нашел Ирак?» И он сказал: «Хорошее место, Ирак». И сказал: «Если бы Аллах Субхану ва Тааля дал приблизиться тем, что убил бы я четверых, то я бы приблизился их кровью Аллаха Субхану ва Тааля». Были спрошены, кто? Двоих из них упомянем, потому что наиболее яркий пример. Первый говорит, это Мукатиль Самма, Вали Сиджистан, то есть правитель Сиджистана. Когда он пришел, когда к нему люди пришли, то он начал им раздавать богатство, деньги, имущество. Когда его сняли с этой должности, и он зашел в мечеть Басры, то люди перед его ногами расстелили, проявляя уважение и почтение, свою одежду. И идя по этим одеждам, он сказал тому человеку, который шел рядом с ним: ради подобного деяния делают делающие. То есть он не ради Аллаха Субхану ва Тааля делал, а ради того, чтобы люди ему оказали вот это почтение. Второй пример. Абдуллах ибн Зияд ибн Губайян ат-Тайми. Однажды жители Басры постигла проблема, и все были в трахе. И он тогда поднялся среди них и начал делать зажигающую сильную проповедь. И присутствующие в мечети сказали: «Пусть Аллах увеличит количество подобно таких, как ты». То есть пусть таких, как ты, храбрецов, мудрецов будет больше. И он тогда сказал, вы поручили Аллаху тяжелое. То есть Аллах Субхану ва Тааля есть тяжелое, нет тяжелого. То есть сама вот эта уверенность, тщеславие довела до такой степени, что человек мог сказать вот такое слово. И последний пример, который приводит автор книги, это человек, можно сказать, наш современник Абдулла Аль-Касими. Абдулла Аль-Касими жил в прошлом веке, то есть в 20 веке, и он получил достаточно много шариатского знания, образования, закончил университет, закончил магистратуру и написал достаточно серьезный книг в вопросах акиды. Так что даже ученые отозвались достаточно лестно об этих книгах. Но в процессе того, что закончилось тем, что человек этот до того возгордился, что в конце концов он уехал из Саудовской Аравии на Запад, оставил ислам и начал против ислама писать книги. Что после даже смерти ученые ему вывели хукм такфира. И также если брать его стихи, его произведения, которые пронизаны тем, что он восхищается с собой, тщеславие, самодовольство, высокомерие. И вот эта проблема привела его к этому. Как говорят его современники, он был очень талантливый, и за что бы он ни брался, у него очень хорошо получалось. И в конце концов привело к тому, что он из того блага, которое дал ему Аллах Субхану ва Тааля, религию, знание, так что он даже написал достаточно серьезную книгу «Вопросы акиды», он ушел из религии, и так что ученые ему вывели хукм неверие. И в конце молим Аллах Субхану ва Тааля, просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он нас уберег от этой проблемы, сохранил по своей милости от этой страшной болезни, для которой нет никаких, даже знания шариатских наук не является гарантом спасения от этой болезни. Гарантом спасения является только то, что мы нас Аллах Субхану ва Тааля не оставит по своей милости, а мы будем проявлять желание, усилия, прилагать старания тому, чтобы Аллах Субхану ва Тааля дал нам вот это благо познания правильного пути, познания того, чтобы как разрушить своего тела и как быть перед самим собой малым, ничтожным. На этом сегодняшний урок закончили. В принципе, он небольшой. В следующую тему входить нет смысла. Теперь вот вопросы, касающиеся темы. Машаллах, у нас тут так много написали. Так. Так, это я что-то не понял, откуда цена договора, оплаты. Где грань между уважением к себе и превознесением любовью? Где грань между ненавистью к себе и попреканием за те или иные поступки? Если не возникает ненависти, бывают времена в данном случае. В принципе, чтобы вот эти на все вопросы, так скажем, ответить одним словом, сложно. Мы сказали, что мы должны выстраивать нормальную, здоровую систему самооценки. Работая самим над собой, ежедневной работой самим над собой, оценки всех своих действий. И вот этот процесс потихоньку, как в любой специальности, человек начинает будет приобретать профессиональность. И мы уже начнем разбирать, где у нас самокритика идет, а где мы перегнули, и так далее, и так далее. То есть с опытом будет выкладываться, с постепенной работой. Самое главное, чтобы человек начал работать над самим собой. И то, что мы сказали, что мы к своему навсу должны проявлять мягкость. В принципе, наверное, скорее всего, этот вопрос даже будет возникать у того, кто не с самого начала нам пришел. Мы, в принципе, уже третью книгу идем, и я думаю, достаточно каких-то моментов там взяли, чтобы идти уверенно, спокойно дальше. То есть лучше, наверное, если тот, кто задает, пройти прошлые уроки, прослушать, и потом, если уже будут вопросы, тогда будем, иншаллах, потихоньку решать. В принципе, у нас было желание сделать дополнительный урок для решения вот этих всех проблем. Делайте дуа, чтобы Аллах облегчил и открыл нам, как это решать. Так, при любых достижениях лучше умалчивать, чем выносить на общество. Общее зрение зависимо от того, что рассказываешь. Да, в основе мы должны, скорее всего, умалчивать это, но не всегда получается, особенно родных, близких. Иногда хочется поделиться, иногда хочется поддержки, иногда хочется оценки. Поэтому стараться надо не говорить, но все время тоже держать себе сложно, потом может так прорвать, что будет потом тяжело все собрать. Хорошо ли внушать детям, чтобы они были лучше всех, например, лучше, чем лучше всех учились? В принципе, хорошо, чтобы они были лучше, но нужно как сказать, мотивацию правильно выстраивать. Мотивацию. То есть человек всегда хочет делать, то есть человек не может что-то делать не ради чего-то. Он всегда делает что-то ради чего-то. Если он что-то сделал не ради чего-то, то это может чисто рефлекторно. То есть рука задела горячь, мы ее отдернули. Это у нас рефлекторно, у нас не было никакого намерения. Но если человек какой-то совершает, у него есть намерение, он ради чего-то делает. И вот здесь важно, чтобы они выстраивали правильную мотивацию, выстраивать им. То есть ты должен учиться хорошо, должен учиться лучше всех, потому что ты раб Аллах Субхану Ва Тааля. Аллах Субхану Ва Тааля дал тебе милость познания этих наук. Эти науки тебе дадут силу, возможность в этой жизни и в той жизни. Дадут возможность приближаться к Аллаху Субхану Ва Тааля. Они тебя сделают сильным. Они сделают сильным через тебя умму Мухаммад Саллаху Алейхи Ва Саллям. И это все по милости Аллаха Субхану Ва Тааля. Так Аллах Субхану Ва Тааля дал, так и может забрать. То есть вот это воспитание, чувство раба должно быть очень, как говорится, родители должны очень быть требовательны в себе воспитание детей вот этого чувства раба Аллаха Субхану Ва Тааля и правильной мотивации. И каждое действие, когда происходит, или учить, или поправлять, или исправлять вот эту мотивацию, и в процессе этого, конечно, трудная будет очень тяжелая работа, но иначе будут результаты, машаллах, радующие вас в этой жизни, в той жизни. И они будут благодарны, потому что если мы сейчас вот сели нам 30-40 лет, 50 лет и начали переделывать себя, это очень тяжело, сложно. Но когда вот эта молодая, скажем, душа, мы ее мягко, быстро делаем, то и в правильной форме она, если зайдет в эту жизнь, наши дети, я думаю, иншаллах, будут очень благодарны нам и делать нам дуа за то, что мы их им дали ту настоящую подготовку к жизни, которую должны дать родители. То есть, если себя возвращаю сейчас на возраст наших детей-подростков, скажем, то хотел бы, чтобы мне вот дали то, что у меня сейчас есть. Чтобы, скажем, 20-30 лет из моей жизни не ушло на то, чтобы я мог дойти к этому, по милости Аллаха Субхану Ва Тааля. А по принципу, чтобы наши дети начинали там, где мы и заканчиваем. Чтобы они не повторяли наш путь, это еще неизвестно, даст Аллах Субхану Ва Тааля милость, дойти до этого нет. Конечно, все в руках Аллаха Субхану Ва Тааля, мы только делаем причину, и, в принципе, от родителей требуется именно это, правильное воспитание, воспитание своих детей, рабов Аллаха Субхану Ва Тааля. Бывают же люди, которые ничего не чувствуют, ничего не желают, и бывают те, кто наоборот, слишком горячо относится ко всему, опять же, где грань? Как борясь с одним чувством, не переступить черту, не превратиться. В принципе, тот же вопрос, что и предыдущий. Дорогие мои, такие ученицы, это очень сложно. То есть одним вопросом невозможно. Для этого нужно перестраивать все мировоззрение человека. Весь принцип. То есть даже какие-то тренинги, методы, если есть, там тоже однозначно не дают. Я всегда привожу один пример. То есть, если взять вот эти тренинги, то есть они основаны на что? На росте личности. И этот рост личности построен на чем? На то, что человек должен достигнуть того-то, так как он является самым лучшим, так он является способным и так далее. То есть вот это самоуверенность, самоуверение начинает накручивать, наращивать, а потом человек начинает работать, чтобы доказать все, себе и другим, что он действительно такой хороший, правильный. То есть не ради Аллаха Субхана ва Тааля, а ради своего нафса, удовлетворения, чувства превосходства над другими. То есть принцип большинства в этом. Потому что другого механизма нет. Наш же принцип в другом. У нас принцип милости Аллаха Субхана ва Тааля. То есть если брать у нас сердце, оно что? Это собрание наших чувств. И эти чувства делят между собой иман, вера и страсть. Насколько больше влияние у каждого из них на эти чувства, настолько они оказывают влияние на принятие решения. Поэтому достижение вот этих успехов через эти тренинги и все остальное насчет того, что вот это чувство подчиняют на все желание, чувство превосходства, успеха, богатства и так далее. И потом он начинает уже разгонять сердце, чтобы оно управляло человеком для достижения этого. Мы же, наоборот, стараемся долю этого нафса уменьшить, увеличить долю имана, чтобы все, что делает человека, было в реализации статуса раба Аллаха Субхану ва Тааля. Вещи, которым Аллах дал больше благ, способность надо больше бояться. Высокомерие. Естественно, у них больше прецедента быть поражены этой болезнью. Но не значит, что если у кого нет не таланта, человек обычный, что он обезопасен от этой проблемы. Эта болезнь знает путь каждому сердцу, каждому человеку. Да, то, чему учат больших компаний, только в другую сторону, наоборот. Тренинг в обратную сторону. Получается, все мирские только отдалили от ислама. Потому что механизм один, то есть один механизм, есть сердце человека, который управляет человеком. Это сердце, у нас совокупность, скажем, чувств. Над эти совокупные чувства две стороны влияют. Нафс, наши страсти, и иман, вера. Все. Весь механизм. Они тот же их механизм используют, только другой рычаг. У нас должен быть другой рычаг, это за счет увеличения воздействия на сердце имана. То есть увеличивать ту площадь, которая занимает в сердце наше иман. Еще вопросы есть? Если, дорогие братья и сестры, вопросов нет, то иншаллах попрощаемся. У вас на почте времени, то есть было, да, несколько писем, кстати, вот это Оксана тоже, не было времени, потом она забылась. Иншаллах, на следующей неделе постараюсь исправить ошибку. Если Аллах даст свое благословение, время, иншаллах. Тогда все. До следующего урока. Просьба еще раз ко всем. Прошлые уроки смотрите, повторяйте, потому что тема интересная, но в то же время сложная и еще более крайне необходимо, нужно каждому из нас, каждый, если хочет достигнуть милости Аллаха Субхана ва Тааля, просто сидеть или течь по течению нельзя. Поэтому давайте, братья и сестры, иншаллах, работать над собой. Субхана Аллах, бихамдихи, ва ля иляха илля анта, астагфируха ва атубу илейк. Ассаляму алейкум.